соседнем здании. Голографическое изображение, похожее своим действием на рекламу. Вот только это была далеко не реклама. Но она опустила меня с небес на землю. Да еще как опустила. Можно сказать, вдавила в эту самую землю и размазала по ней тонким слоем. «Они! Те, кто смогли пройти ужасы и выжить!» Парень с плоским диском мгновенно разрезал здорового зомби одним ударом и улыбнулся в камеру. «Они те, кто набрал силу и теперь помогают выжившим!» Девушка с красными волосами обхватила руками урну, после чего запустила ее в измененного бота с такой силой, что моя пасть непроизвольно раскрылась от увиденного результата. Эта урна просто разорвалась на кусочки, будто она состояла из взрывчатки. «Смотрите на них и помните, спасение есть! Если у вас сильные способности, мир должен об этом узнать! Мир должен знать своих героев! Если вы в беде и не можете вырваться из западни, или зомби вот-вот ворвутся в ваш дом, звоните как можно скорее, и наши люди придут и спасут вас!» Пошли кадры, как десятки людей, не только, расправляются с зомби с помощью разного вида оружия и способностей. И тут до меня медленно начало доходить, что пока я был в отключке и лежал в шахте лифта, многие уже достаточно хорошо прокачали свои способности, а некоторые воспользовались благами системы. Да так, что теперь и мне с моими гаджетами придется туго. Ведь если я встречу подобных противников, а в моем измененном состоянии это может произойти очень скоро. Сколько мне там отмеряет мой таймер? И тут я завис. Прошла минута, вторая, третья. Таймер замер. Я же перестал дышать, словно боясь спугнуть шепчущую мысль. Вот только эта мысль достаточно крепко засела в голове, и теперь вывести ее из нее так просто не получится. Если сказать достаточно просто и не рассуждать на тему «что, как и почему», то ответ прост. Мимикрия дает мне время. Но вот только это отсрочка, и постоянно находиться в мимикрированном состоянии не выйдет. Хоть я и принимаю системную химию в подобном состоянии, но это не значит, что система не может просто сказать мне «стоп» или просто не убьет. Покинуть больницу не заставило особого труда, после чего я быстренько обошел здание и вновь достал лук. Теперь настало время разобраться с этими громилами, да и сил теперь хватит. Как и раньше, использовал аннигиляцию на кончике появившейся стрелы, и пока навык не разрушил стрелу, отправил ее в полет. Зомби покачнулся и рухнул на землю, но не погиб, а попытался подняться. Я же прятался за машиной, а Эд в этот самый момент довольно умело уничтожал ближайших зомбаков, пробивая им головы своими клешнями, при этом моментально уничтожая бусины опыта, не трогая деньги и шары снаряжения, которые, кстати, появлялись довольно часто. Новая стрела угодила в цель, и теперь уже один оставшийся огромный зомбак смотрел по сторонам, но не сошел с места. Первоначально нужно было очистить место для эвакуации, чем мы с моим Петом и занялись. Даже несмотря на невысокий уровень, всего-то 9-й, если верить логам, эти зомбаки обладали достаточно хорошей реакцией, хотя в рукопашную справиться с ними было бы куда проще. Взять хотя бы мой верный. Пару взмахов оружием и готово, но нет. Приходится экономить манну и дозированно выделять на активацию навыка. Но оно того стоит. Однако мысль, что я далеко не единственный сильный игрок, заставляет чаще осматриваться по сторонам. Пет так и не прекращал свой смертоносный танец. А я тем временем спокойно подошел и раздавил парочку довольно приличных шаров опыта, выпавших с громил. А потом подобрал и два небольших кошеля. Кажется, я скоро в золоте купаться буду. Слишком уж его много, но жаловаться не стану. Вокруг бродило еще достаточное количество измененных, но они в большинстве своем просто проходили мимо, а то и ели себе подобных. Эд постарался на славу, но нужно действовать. быстро собрав весь лут, осмотрелся и резко поднял голову вверх. «Дрон!» «Проклятье!» «Ну да ладно, он уже улетел. Значит, чувства меня не подвели, и за мной действительно кто-то следит. Нужно только быть осторожнее». Поиск самого транспорта также не занял много времени. Увы, но военным тут было не очень комфортно, особенно учитывая то, что часть из них стала зомби и успешно перекусила выжившими. Сев за руль и проигнорировав пятна крови, посмотрел на сложную панель управления, после чего приложил к ней ладонь и дал команду. Взлом! Внимание! Попытка взлома устройства не из системы. Вероятность взлома 85%. Попытка 1. Неудача. Попытка 2. Успех. Двигатель ожил. Вот только энергии оставалось уж очень мало, так что на большой высоте не полетаешь. Но до базы дотянем, даже с учетом небольшого крюка, который я планирую совершить. Бам! Куски стен разлетелись по всему холлу, и к месту катастрофы тут же потянулись мертвые зрители. Пет спрыгнул и вновь отправился на охоту. Не Эд, а самый настоящий Эш, блин! Может, так и нужно было назвать это создание? Взрыв получился что надо. Точнее, не сам взрыв, а удар от него. Но, к чести транспорта, особого вреда ему не причинил, что я и наблюдал, рассматривая его с носовой части. Зомбаков в этой области оказалось немного, и Эд довольно быстро с ними расправился. Я же в это самое время решил немного прибраться и нормально припарковаться, дабы выжившие могли быстро погрузиться в транспорт. Получилось с горем пополам, все же у меня лучше получается крушить. Стойка с регистратурой разлетелась вдребезги. А мне показалось, что где-то кто-то издал характерный звук, будто давал себе по лицу. Спустившись вниз, я в очередной раз громко крикнул. «Выходите, гости дорогие!» Эд вновь попытался залезть в руку, но я не дал ему такой возможности, посадив того себе на плечо и приняв обычный человеческий облик. «А? Что?» «На выход, говорю!» «Транспорт ждет вас возле входа. Я погляжу, вы как раз принесли нужные вещи. Ничего не забыли?» Я посмотрел на кучу вещей и довольно хмыкнул. Большая часть вещей была оружием, но, к счастью, на меня эти разумные его не направляли. Оно и к лучшему. «Путь временно расчищен, но нужно поторопиться. Сейчас быстро берем самое необходимое и по 5 человек выходим наверх. Там сразу возле лифта ждет военный транспортник. На следы крови прошу не обращать внимания. Живых там все равно не было». На мои слова каждый отреагировал по-разному. Но все как один начали собирать вещи, готовясь покинуть прекрасное заведение и отправиться в жестокий мир. Сев за пульт управления, постарался разобраться с устройством, чем-то напоминающим GPS-навигатор. Получилось с горем пополам. Но я все же поставил точку маршрута и двинулся в путь, помня, что за спиной у меня люди и другие разумные, которые в данный момент молчали. Но стоит им осознать произошедшее, как все, что было ранее, покажется им каплей в море. Ладно, меня это волнует мало, все равно я скоро покину эту группу. А доберутся они до места или нет, уже не мои проблемы. Улица сменялась улицей. Некоторые приходилось объезжать по большому крюку, но военный навигатор творит настоящие чудеса. Хоть он и видит завалы, но ведет себя как-то странно. Инстинкт самосохранения был против некоторых маршрутов, и мне приходилось игнорировать мнение электроники, на что она противно пищала, выстраивая новые маршруты. «А вот и дом. Мой дом». Остановившись, посмотрел на своего соседа, который, раскрыв рот, наблюдал за всем происходящим. Это был тот самый парень, которого я встретил и которого Эд по незнанию выпустил первым. А сейчас мой питомец сидит на плече и смотрит на этого человека, как будто решая, не лишний ли у него правый глаз. «Послушай, это моя остановка. Держи пульт управления и двигайся к этой точке. Там небоскреб. Выживу, вернусь туда. А сейчас прощай». Пока тот не раскрыл рот, открыл дверцу и спрыгнул на асфальт. После чего взял ту самую кувалду, которой Арик размолотил мне руку, и, захлопнув двери, посмотрел на эмблему Содружества, что красовалось на военном транспортнике. А после на свою грудь, где с левой стороны был прикреплен похожий значок. Транспортник ожил, тот парень махнул рукой и отправился дальше по построенному маршруту. За ним увязалась небольшая толпа зомбарей, но тут же отстала, направившись к соседнему дому. Крутанул кувалду, после чего посмотрел ее свойства. «Кувалда опытного воина. Снаряжение 4-го уровня. Прочность 97 из 100». «Никаких свойств, Эд, представляешь?» «Пошли, настал момент, который я так долго оттягивал». Пет как-то угрюмо посмотрел на здание, а я только пожал плечами. Настроение было паршивым. Не было никакого желания идти туда, боясь результата. Но выхода не было. Маскировку включать не стал. Просто положил кувалду себе на плечо и направился дальше. Дверь, ведущая в подъезд, открылась без проблем. Что заставило забеспокоиться, так как ясно говорило о том, что электричества на первом этаже точно нет. Стоило двери открыться, как на меня выскочил зомбак, протягивая свои гнилые руки. Но тут Эд выскочил вперед, протыкая тому мозг своим жалом. Рядом с телом тут же появились бусины опыта и небольшая белая карта с изображением красной ампулы. Спрятал в карман. Ну, потом как-нибудь посмотрю. Эд обратно забираться на плечо не стал, прошмыгнул в подъезд и стал таращиться из темноты красными датчиками. Я на это только закатил глаза и прыгнул в темноту. До моего этажа не встретил ни единого зомби. Активировал эхолокацию, но большинство квартир было пустыми. В 4 обнаружились выжившие, во всех остальных только зомбаки. Но в свой этаж всматриваться не хотелось. Теперь меня отделяет только одна вещь. Погнутая металлическая дверь с явными следами физического воздействия с внешней стороны. Сердце сжалось до размера виноградины. Мир словно стал серым, а зубы скрипнули так, что казалось, еще чуть-чуть и точно посыплется крошка. Фух, оттягивать больше нельзя. На этаже было электричество, но тут стояла тишина, а через щели в металле были видны лучи заходящего солнца. Ввожу код на уцелевшей панели, и дверь скрывается в стене наполовину. Кувалду взял, но... я просто не смогу ее использовать. Странные чувства. Как можно объяснить смесь чувств боли, радости и печали? В руках держу записку, но в гостиной огромное пятно крови, которое явно было лишним. Так как глаза уже бегали по тексту, а разум никак не мог понять написанное, лишь спустя 5 минут до меня дошел смысл, и комок в горле упал в желудок, а на глазах навернулись слезы. Но дальше раздумывать не стал. Спрятал записку, смахнул слезу и направился к выходу. Город погружался во тьму, в которой царствовали монстры, и разумным в ней места нет. Разве только в качестве закуски, да и то ненадолго. Мимикрия показала все, на что она способна, да и цели мне были известны. Как на ближайшие 5 минут, так и на более длительный срок. Хотя мне и не нравится быть мимиком, однако это не только способность оставаться инкогнито среди монстров, но и возможность увеличить мне срок жизни. Увы, хоть гражданский транспорт и взламывался навыком, но напрочь отказывался работать, требуя зарядки. Я отправился специально по тому маршруту, который составил для группы выживших, и пока их не догнал, что давало надежду на то, что они выжили. Заскочив по дороге в один разбитый магазин, набрал консервов. Кушать тоже иногда хочется, а бывает и нечем. Хрясь! Кувалда обрушилась на голову зомбаку, и та лопнула, как переспевший арбуз, окатив всего меня с головы до ног. Подобрал один золотой, а также... Поздравляем! Вы получили уровень. Текущий уровень 8. Пожалуйста, распределите 2 очка свободных характеристик. Взглядом смахнул сообщение и, открыв настройки, поник, так как теперь мне нужно было собрать 1280 очков опыта. Цифра не маленькая, а если так и дальше будет продолжаться, то добром это не кончится. Опять чувство, что за мной кто-то наблюдает. Быстро поднял взгляд и одновременно с этим вдавливаю иконку навыка «Метка охотника». Над дроном зависла красная стрелка, а тот, поняв, что был обнаружен, быстро начал скрываться за ближайшим зданием. Но теперь я его видел, и уничтожение уже не составило особого. Бах! Из соседнего здания вырвалось нечто. Сложно даже описать словами, что это было, но я уже натягивал тетиву, а эльфийское чувство опасности той самой кувалдой било по голове. Да так, что захотелось схватиться за нее и прокричать. «Как так-то?» Глава 26. Первый босс. Таинственная девушка с ником, известным большинству ее подписчиков Дриада, наблюдала за странным ботом. Она едва не поперхнулась бутербродом, когда из соседнего здания прямо на бота вылезло нечто, больше похожее на смесь электроники и тираннозавра. Жгуты мышц и вен опутывали механическое создание, с гастрономическим интересом уставившаяся на этого явно перепрошитого бота. «Так, а это еще что за монстр?» Девушка тут же вбила его параметры и копию изображения, но ничего подобного на просторах сети не находилось. Краем же глаза она продолжала следить за существом, а то, взревев, бросилась на бота. Тот шустро отпрыгнул в сторону, но это ему не помогло. Удар головой заставил несчастного бюджетного бота неслабо приложиться о стену здания. Девушка, отвлекшись от поиска монстра, включила запись стрима и внимательно осмотрела более сильного участника событий. Нет, ну а что она могла еще сделать? Откинувшись на спинку своего стула, Дриада начала наблюдать за происходящим, выискивая слабые места обоих участников. У малого бота их было полно, а у этого, хрен пойми кого, не было вовсе. Однако бот необычный и довольно странный. Бьет зомбарей и, мало того, пользуется луком. Каким-то очень странным луком. Пискнуло очередное сообщение, которое наверняка прислали в грубой форме. «Нет, я на это не поведусь и буду более внимательно следить за событиями. Этот бот, сам того не зная, спас меня, в то время как остальные только и могли что продолжать оскорблять и подталкивать». Удар о стену здания был ощутимым, но не смертельным. А самое главное, совсем не болезненным. Все конечности свободно двигались, и это хорошо. Поднявшись, я ухмыльнулся, раскрыв пасть на пол лица, полную зубов, и вновь самопроизвольно вывалился язык. «Да что ж такое?» Метка на краткий миг вздрогнула, да и только. А меня интересовал вопрос, что это за тварь? Но система хранила молчание. Эх, взять бы паяльник и как следует перепаять твои схемы. Босс тут же отреагировал. Будто услышав мои мысли, он рванулся вперед. Уход в сторону в этот раз удался, а сразу после в его бок полетели сразу 3 стрелы под замедлением, на концах которых присутствовала аннигиляция. Все они успешно угодили в цель, Но вот только никакого видимого эффекта не нанесли. Разве что босс, как я его прозвал, взревел и теперь более уверенно рванул на меня. Двигался этот монстр очень и очень быстро, но под замедлением наша скорость стала примерно равна. Однако его все равно была чуть выше. Дриада раскрыла рот от такой скорости. Даже подумала, что ее дрон стал сбоить. Но нет, диагностика показала, что с ним все нормально. Встрепенувшись, девушка тут же решила показать этот бой онлайн и остальным, так как подобного она точно не видела в сети. «Ну, смотрите, дорогие, и учитесь цепляться за жизнь так же, как эта электроника!» Парочка нажатий клавиш, и из волос выпорхнула еще одна зеленокрылая бабочка. И, усевшись на край монитора, с удивлением уставилась на свою хозяйку. «Не понимаю, почему тут все так помешаны на голографических экранах? Это же жутко неудобно, правда ведь?» Увы, но ответить ей так никто и не смог. Бабочки, созданные с помощью ее манны, так и сидели, создавая иллюзию спокойствия и безопасности. Еще в самом начале этот навык помог девушке выжить, а теперь она помогает выжить остальным, хотя уже и сама подумала, что с такими темпами долго не протянет. Вот этот странный бот спрятал лук, а в следующее мгновение в его металлических руках появилась кувалда, и уже с этим оружием он бесстрашно набросился на монстра, нанося удар за ударом. Но если подобная акция заезда верхом на монстре и имела какой-то положительный эффект, то очень незначительный. И вряд ли отрицательный, так как монстр явно издал недовольный стрекот. Ну да, получить такой бандурой по голове, хоть и металлической, любому будет совсем некомфортно. Хм, а это что? Искры? Да неужели он сейчас... Стримерша нахмурилась и при помощи клавиш послала в этот район еще парочку шарообразных ботов. Те сразу же уловили движение на соседних улицах. К монстру явно направлялось подкрепление. Ты-дынь! Отвлекшись на мгновение от стрима, Дриада перевела взгляд на экран. Там был довольно пожилой мужчина, который хитро ухмылялся. Недолго думая, девушка тут же прервала связь и отключила функцию связи при помощи доната большого объема. Была тут такая возможность — связаться со стримером при помощи очень большого доната. Ранее такую функцию без блокировки аккаунта отключить было невозможно, сейчас же пара пустяков. Стоило ей вернуться к экрану, как она увидела, что бота чуть ли не разрывали на куски роботизированные собаки. Вот только поведение одной как-то странно отличалось. Она напала на Альфу сверху, задними лапами сбивая какую-то хлипкую броню. Вот тут зеленоволосая совсем перестала понимать происходящее. Где логика? А ее нет. Вот очередной собака-бот отпустил руку несчастного искусанного бота и бросился на своего лидера. А стоило остаться последнему, как бот взял робота за пасть и обоими манипуляторами без труда разорвал ее. Зрелище было жутким. Во все стороны полетели внутренности вперемешку с электроникой и машинным маслом. Но взгляд было отвести крайне сложно, если не невозможно. Позади опять что-то пиликнуло, но Дриада даже не обратила внимания. Разве что краем глаза подметила число лайков, число зрителей, а также количество комментариев, которые не успевали толком задерживаться. Освободившись от пут и раздавив приличный шар опыта, бот встал и теперь уже вместе с двумя другими тварями бросился на меха. Да, будет удобно, если я буду называть это создание именно так. Мех только повернулся, как в его сторону тут же полетела кувалда, разворотив левый датчик, что тут же заискрился. Пара собака-ботов поменьше тут же бросилась на спину гиганта, сдирая защитные пластины, стараясь добраться до вкусной оболочки. Девушка нахмурилась. Интересно, как у этого бота получилось переманить этих собака-ботов на свою сторону? Ведь это, если я правильно понимаю, миньоны этого меха. В качестве ответа этот бот с открытой пастью вновь достал лук и начал обстрел. Он выпустил порядка 5 стрел, и все они попали в поврежденный датчик, но так и не смогли повредить мощный защитный экран. Вновь спрятав лук, достал прямо из воздуха бластер, начав опустошать заряды в тот же самый датчик. Тут дриада не выдержала и схватилась за волосы, едва не вырвав солидный кусок. «Да что ты делаешь? Опыт ведь не получишь, если убьешь его не из системного оружия!» И тут она поняла, что явно на стороне этого бота, хотя все присутствующие на экране — создание системы, и, по идее, ей должно быть все равно, хотя по факту это далеко не так. Вновь спрятав оружие, бот вытянул руку, и кувалда влетела в открывшуюся ладонь. Тут даже чат остановился. А мех же, никак не отреагировав на такой фокус своего собрата, кинулся в атаку, позабыв о юнитах, что так и продолжали потрошить его спину своими зубами и когтями. Девушка сглотнула, вспомнив начало схватки, когда бота легонько, будто играючи, кинули в стену. Тут девушке вновь пришел донат с такой функцией, которая разбудит даже мертвого. Но дриада в очередной раз не обратила на тот экран никакого внимания, сконцентрировав все свое внимание на мехе. Стоило меху приблизиться, как бот сделал стремительный рывок в сторону, потом подпрыгнул вверх, но, скорее всего, судя по хаотическим движениям манипуляторов, сам не ожидал от себя такой прыти. Однако он не растерялся, быстро взял себя в руки, покрепче сжал кувалду и после этого нанес удар по голове своего противника, используя не только инерцию своего тела, но и закон Ньютона в придачу. «Хрусь!» Хруст был настолько реальным, что ей показалось, будто он произошел у нее над ухом. Но нет. В этот момент камера показала, что в голове меха появилась большая вмятина, а древко кувалды переломилось надвое. Похоже, нагрузка для данного оружия оказалась чересчур высокой. Далее произошли еще более странные действия. Пасть маленького бота раскрылась, и он, находясь на спине, зубами вцепился в показавшийся мозг меха, при этом помогая себе манипуляторами, отрывая с каждым разом все больше и больше кусков странной субстанции, откидывая куски мяса в сторону, где их тут же подхватывали зомбаки. Мгновение, и из открытой раны брызнула черная субстанция, больше похожая на желе. После чего вся голова меха покрылась черной дымкой, начав впитываться в бота. Юниты босса просто рухнули, а рядом с ними появились шары опыта. Да и с босса тоже выпал довольно большой шар опыта, больше похожий на фитнес-бол. Нет, даже чуть больше. Быстрый взгляд в сторону дронов. Дриада только и успела, что встрепенуться, сбивая наваждение, а стрелы уже пронзили одного. Быстрая активация навыка, и пара дронов мгновенно оказываются в другой точке города. Сердце тяжело колотилось, а руки слегка подрагивали. Она обернулась и посмотрела на экран, однако прежде убедилась, что остальные дроны в безопасности. Прикусив зеленоватую губу, дриада что-то промямлила, вбивая в поисковик конструкцию и странное поведение этих ботов. Посыпался шквал сообщений. Девушка только мельком просмотрела их, но теперь ей стало понятно, что большинство довольно стримом, хотя она ждала совсем иного результата, когда включала его. Конечно, были опасения. Кто-то даже в прямом эфире решил собрать рейд-группу, а также создать отдельную тему на сайте по поиску и уничтожению данного бота. Они говорили, что таким, как он, нельзя качаться, так как слишком умны и непонятны. В данный момент мое состояние можно было описать парой фраз. А именно, «Чё за херня?» и «Что это было?» Я сидел на шее мертвого бота и тупо смотрел на него, в то время как мой пет свободно залез в открытую рану и активно щелкал жвалами. Я был в полнейшем шоке, но не от действий питомца, а от навыка. довольно странного навыка, работающего только в мимикрированном состоянии. Укус. Активный навык первого уровня. Затраты нет. Подсказка. Чем дольше вы находитесь в мимикрированном состоянии, тем больше получаете способностей копируемого существа. Внимание! Данный навык не будет учитываться в вашей статистике, и при отсутствии мимикрии работать не будет. Да. Ну и зачем, спрашивается, я его активировал? На автомате? Скорее всего, ведь мне была нужна победа, и за мной явно наблюдали. Опять. Ладно, хоть одного помеченного дрона уничтожил. Теперь надо бы посмотреть, что за лут мне перепал с этого моба. Ну и, конечно, разбить шар опыта. Последнее оказалось самым приятным. Печалило, что прочность кувалды так быстро сошла на нет. Но пробовать починить данный экземпляр я даже не буду. Слабенькое оружие, не самого высокого уровня, даже не редкого. Особенно печально, что оно не пережило удара по боссу. Но тут, в принципе, понятно, разница в уровнях. Кстати, о боссе. Покажи-ка мне мои логи, системочка. Как ты его тут назвала? Мехадзилла, босс, 15 уровень. Способности. Вызов юнитов, стремительный бросок, плевок кислотой, топтание, опустошение. Понятно, что ничего не понятно. Спрашивается, откуда здесь взялась такая абразина? Эд, хватит там в мозгах ковыряться, вылезай давай. Ты мне лучше скажи, как давно научился управлять этими ботами. Нет, я, конечно, помню, что ты можешь ими управлять, но почему не сказал, что можешь управлять ботами и из моей реальности? В ответ прозвучал недовольный металлический писк. Не любит он, видите ли, когда его трапезу прерывают. Махнув рукой, принялся изучать то, что мне досталось от босса. Тварь даже сумела меня маленько потрепать, и если бы не замедление, быть мне пятном на асфальте и пылью на его лапах. Ух, что-то меня не в ту сторону заносит. Так, лут. Трофеями босс порадовал. Даже система молчала, что лично для меня было не очень хорошим знаком, так как таких боссов наверняка уже валили, или он распространенное явление. Если так, то выжившим явно не поздоровится. Удар кулаком по шару опыта, и тот послушно раскалывается. Но, увы, уровня я не получил, хотя, судя по завышенному уровню, опыт должен идти в большом объеме. Теперь шар снаряжения. Синий шарик. А значит, снаряжение явно будет не ниже третьего уровня. Как я читал на том сайте, все как в обычных играх. Белый – обычные шары, предметы и прочее. Зеленые – соответственно, необычные. Синие – редкие. Сиреневые – эпические. Ну и золотые шары, которые, правда, пока еще никто не находил, легендарные. Шансом все было очень туго. Какие-то помешанные на вычислениях вероятностей задроты с математической точностью высчитали, что вероятность выпадения даже обычных шаров снаряжения равна всего лишь 5%. И это обычных, самых простых. Поэтому можно предположить, что выпадение синенького шара уже большая редкость. Давлю. И из тумана прорисовываются очертания моего новенького оружия. Арбалет ночной птицы. Редкий. Эффект. Каждый пятый болт повышает шанс пробития на 15%. Прочность 100 из 100. Арбалет по весу больше напоминал игрушечный. А с виду мне почему-то показалось, что он был сделан из чугуна. Странно. Прицелившись, я выстрелил в первого попавшегося зомбака. Потом перевел прицел и выстрелил еще раз. Удивительное дело. Вот только подвох тут крылся в другом. Два выстрела из данного оружия сожрали 2 единицы маны. Это еще учитывая, что я не натягивал тетиву. Да, арбалет явно для тех, кто прокачивает ману и не вкладывается в силу. Достал мешок дроу из пространственной карты и отправил туда арбалет, а также пару болтов, которые предварительно извлек из черепушек зомби. Увы и ах, но мой лук лучше по всем параметрам. Жаль, конечно, стрелы на этом боссе испортились, но да ладно. Металл им пока не по зубам. Только я собирался спрятать саму пространственную карту, как из головы босса с визгом, словно чертик из табакерки, выскочил Эд. Посмотрел на меня бешеными глазами и во весь опор в мозгах и пучках проводов помчался на меня. Я было напрягся, но даже не сумел активировать замедление, как этот наглец вырвал столь редкий артефакт у меня из ладони, после чего быстро пробежал вверх по руке. «Эд, какого хрена?» В качестве ответа Пет просто и без затей сунул карту в едва заметную щель на плече, а у меня появилось следующее сообщение. «Внимание! Открыта скрытая функция прибора «Правая рука». Синхронизация с пространственной картой прошла успешно. Желаете получить бонус «Полная синхронизация» и вызывать предметы, не используя карту напрямую? Да? Нет? Внимание! На данном уровне устройства вы можете поместить только одну карту. Поступайте мудро!» Медленно, очень медленно посмотрел на Пета. А он своими датчиками смотрел на меня и явно чего-то ждал. «Признавайся, ты работаешь на нынешнюю систему? Я кому-то нужен тут?» Пет молчал. Напряжение нарастало. А потом он упал на асфальт и начал как-то нервно попискивать. Мне показалось, или он ржет надо мной. «Ну да, он мой Пет, и он доказал это. Не станет он что-либо делать мне во вред, но зерно сомнения в сердце уже посеяно. Уж слишком много плюшек мне отсыпают. Хотя, учитывая тех, кого я видел по галопроектору, может, система пытается сравнять шансы? Нет, скорее она им бонусы отсыплет, чтобы сравняли меня с землей. Даже не удивлюсь, если из соседнего здания выйдет какой-нибудь новый босс сотого уровня, а потом, после его расправы надо мной, на этого босса упадет огромный рояль из многоэтажки. Этот самый рояль случайно заденет местный зомби, и все снова станет хорошо. Проблема устранена, система счастлива». Оторвал боссу заднюю лапу, после чего начал вскрывать брюхо. Это в самом деле отлично помогал. Как же хорошо, что в данном состоянии я ничего не чувствую. А ведь вонь должна стоять просто жуткая. Да, настроение, несмотря на происходящее, было отличным. А тушку босса я тут не оставлю. В желудке обнаружился поврежденный огнестрел и меч низкого уровня, который уже почти растворился в кислоте желудочного сока этого монстра. К счастью, не моего, а босса. Стоило мне потянуться к нему, как тут же остановился, так как кислота явно сумела ему навредить. Вот только меня интересовало другое. Эхолокация мне явно показала, что в желудке этой твари есть несколько вещей. Поэтому Эд в данный момент не только помогает мне с прокачкой, но и собирает наличные и изредка выпадающие шары снаряжения. 5 минут поиска в металлическом дерьме не прошли даром. Обнаружилось несколько колец, но прочность их была практически на нуле. Ничего, скормлю Пету. Больше всего меня заинтересовало другое. Пакетик, в котором было несколько капсул. Это означает порядка 5 штук каждого вида, что просто замечательно. Но не так, чтобы я радовался, как ребенок. Они хоть и редкие, однако Эд периодически приносит мне ту или иную капсулу в пакетике. Закончив с потрошением, вышел на свежий воздух под сверкающие лучи уходящего солнца. Что ж, выжившие доказали системе, что так просто их не сломить. Они будут не просто бороться против ее созданий, но даже рвать систему зубами. Эх, было бы это действительно так. Что-то ткнулось в ногу, приводя меня в чувство. Опустив голову, я обнаружил Эда, а рядом небольшую кучку золотых, капсул и шаров снаряжения. Хмыкнув, опустился на колено и потрепал его по голове. Тот благодарственно сверкнул глазами. А может, от гнева? В общем, сложный у него характер. Дотронувшись рукой до горки, собрал весь лут, достал лук, посадил на плечо своего пета и неспешно направился дальше. Картина. Бот со своим роботизированным скорпионом вышел на тропу войны навстречу заходящему солнцу. Эх, сейчас бы еще перекати поле позади нас и музычку из вестерна. Далека дорога твоя, далека дика и пустынна. Потряс головой, вновь смахивая наваждение. Бррр, уж больно реальной получилась картина. Настолько, что даже обернулся, дабы посмотреть, не появился ли этот самый куст. Но нет. Бродили лишь зомби, отбрасывая своими телами длинные зловещие тени. Пет озадаченно посмотрел на меня, и мы направились дальше. Психоз немного отступил. Гора с плеч, конечно, не упала, но стало значительно легче. Накатило чувство, что все будет хорошо. Здание небоскреба выросло из-под земли, словно гриб после дождя. Увы, это далеко не так. Оно тут так и стояло. Это мы с Петом тихонько вышли из-за угла, боясь получить шальную пулю. Я же посмотрел на наш этаж. Ники в окне уже не было, но до сих пор в памяти всплывала ее странная маниакальная улыбка. Надеюсь, система ей мозг не выжгла такой опасной способностью. Или же придется взять ей несколько навыков по защите психики и разума, дабы вернуть прежнюю Ники. «Стой! А ты кто?» «Конь в пальто!» И тут же добавил. «Выживший. Ищу убежище. Увидел военный транспортник и понял, что тут военные. Разрешите войти?» Разумеется, прежде чем идти в здание, я снял, точнее отключил, мимикрию. Напала легкая усталость, да и только. Думал, будет хуже. Пометуя о том, что тут должен быть маг воздуха, рисковать не стал. Мало ли, какие способности система выдала этим жителям. «Выживший, значит? А может, ты снимешь свой капюшон?» Я послушно подчинился и дружелюбно улыбнулся какому-то мужику. На верхних этажах я услышал явный звук перестрелки. «Это хорошо. Значит, они еще не добрались до верхнего этажа, где укрылась наша команда». «Дьявол, парень! У тебя на плече...» «Да не ори ты так. Это мой пет. Он немного кусается, но добрый и пушистый. Хотя, нет, не пушистый. Ну, можно нам пройти?» «Хе, вижу, наглости тебе не занимать». «Хорошо, но помни, любая выходка, и ты вновь окажешься на улице. Это в лучшем случае». «Хорошо, но еще вопрос. А где все зомбаки? Я вижу здесь только парочку, и то он еле бредущую». «Спрятались по зданиям, ночь же». Ну, окей, а поподробнее можно?» «За 5 золотых скажу». Наигранно скрипнул зубами. «Ну нет, показывать им, что настолько богат, нельзя. Золото сейчас не в ходу, да и редко оно, по идее, должно выпадать». Встретили меня во всеоружии. Сразу же взяли на мушку, как говорится, со всех сторон. Ага, никто даже ухом не повел. Парень и девушка, которые должны были быть в качестве охраны, не обратили на меня вообще никакой реакции, когда я прошел мимо них на лестницу. Отлично, значит, первый этаж они взяли. Ну, меньше хлопот. А теперь долгое восхождение наверх. Глухой удар головой обо что-то твердое заставил непроизвольно сделать шаг назад. Ну вот, еще один. Ну куда вы все рветесь? Да потом получите свой заветный 5-й уровень. Спускайся давай. Ну я же тебе говорила, что не стоит беспокоиться. Поставили пару легких рун щита, и все готово. А ты, парень, давай, спускайся. Милая леди. Я наигранно поклонился и не поморщился. Даже подобная подножка не испортила мне настроение. А то, что я еще был по шею в крови, не играло особой роли. Увы. Мимикрия пятна крови не убирает. «Позвольте данному субъекту подняться выше и помочь бравым воинам, сражающимся со скверной этого мира. Парочка озадаченно переглянулась, но молчать не стала. Ну, тут не положено. Я маг земли, а она руны ставит. Угу, вот и спалил всю контору. Тебя только в разведку посылать. Хмыкнув, спустился вниз и протянул руку в знак приветствия. Да не бойся, я нормальный. А теперь поделись информацией. Ну, разумеется, не секретной. Девушка прыснула от смеха. Правда, до этой секунды на ее лице была эмоция легкого волнения. «А вас, девушка, не пугает ли мой столь опасный внешний вид?» «А я...» Густая краска залила молодое лицо. Кажется, данная особа легко приняла смену власти, но это и к лучшему. «Ну, разве что слегка и...» «Да какого черта? А ну-ка прекращай на меня смотреть, словно учитель на провинившуюся ученицу!» Я поднял палец и, как заправский философ, произнес. «Все мы в своем роде учителя и ученики, но когда ученик превосходит своего учителя, для последнего это только радость, означающая, что его знания не отскочили от черепной коробки, как об стенку горох. Я несу откровенную чушь. Ну и пусть. Главное, что эти лупоглазые прониклись. Вон как глаза раскрылись. А парень даже как-то воинственно выпрямил грудь. Неужели думает, что я его девушку собираюсь отбивать? Так, похоже, нужно валить от этой странной парочки. Девочка, давай так. Если я твой щит сломаю, смогу пройти? Я смотрю, вам тут откровенно скучно. Как насчет пари? А почему бы и нет? Согласна, хочу твою игрушку на плече. Нет, эта игрушка не продается, тем более она опасная. Как насчет арбалета? Идет, но без глупостей. И системный. Договорились. Мы пожали руки, а сразу после я вновь подошел к щиту и провел по нему рукой. Чем-то он напоминал поверхность воды, и от прикосновений шли волны. Казалось, даже слышится запах свежего асфальта. «Ну, ты скоро? Я 6-го уровня. Или ты уже струсил?» Честно, даже в сердце ничего не ёкнуло на такую явную провокацию. Просто сделал полшага назад, размахнулся кулаком, и что есть силы, а также использовав телекинез на собственную руку для придачи ускорения, ударил по защитной преграде. По щиту прошла огромная волна, а сразу после на меня вылился просто огромный столб воды. Медленно, очень медленно повернулся к ошарашенной парочке и сделал фонтанчик, освобождая рот от воды. После, в очередной раз поклонившись, пошел вперед. Промокший до нитки, но уже более чистый. Однако теперь проверяя путь на наличие очередных преград. «Лысый, я иду. Бойся, прячься, но тебе не поздоровится». «Ау! За что это?» Пет в очередной раз по-доброму начал пищать, будто предвкушая грядущее веселье. Глава 27. Почти у цели. Эх, если гора не идет к Магомету, то придется подниматься по лестнице ножками. Ну и ладно, это не относится к нашей главной теме. В данный момент все обитатели второго этажа, бывшие слегка расслабленными, напряглись и направили в сторону пришельца свои пушки, копья и стрелы. «Ху, да у вас тут самая настоящая ассорти, я смотрю. Пожалуйста, опустите оружие, я свой». Оружие не опустили. Ну и пусть. Пожав плечами, я направился дальше, на следующий этаж. Третий по счету, он был полной противоположностью. Тут не было никого. Лишь полная тишина и лужи крови. Не поленившись, активировал эхолокацию и не прогадал. Тут было всего несколько человек и других разумных, лежавших в своих комнатах. Зато все другие этажи были переполнены. Но и это еще не все. Оказывается, тут есть стелс. Прислонившись к стене, с легкой улыбкой посмотрел на того, кто думает, что полностью невидим. «Хороший навык тебе подогнала система, но не отличный и даже не эпический. А теперь я попрошу выйти в реальный мир и рассказать причину, по которой вы так пристально за мной следите». Воздух пошел рябью, и из невидимого пространства проявился человек. Передо мной стоял мужик лет 45. Хотя в наш век сложно назвать точную цифру по причине омолаживающих процедур. Но тот факт, что он следит за мной, полностью верен. «Что тебе нужно?» «Наверх». «Зачем?» «Там светло и вкусно кормят». Наступила пауза. Я же, пожав плечами, шагнул на ступень, что вела на следующий этаж. «Сделка!» Перед глазами появился лист бумаги. Я же медленно повернулся к мужику, но чуйка пока молчала. «Ну и зачем мне кабальные условия?» «Ты ведь даже не читал, а говоришь, что кабальные условия. Ознакомься для начала». «Милый человек, мне наверх нужно, меня жена ждет». «Красивая?» От этих слов меня перекосило, а в голову начали закрадываться нехорошие мысли. «Успокойся, тут все нормальные, но условия сделки все-таки прочти». «Отказываюсь». «Ты даже не читал», — начал заводиться мужик. «Во-первых, ничего предложить вы мне не можете, поэтому я отказываюсь от всего, что мне неинтересно, в том числе и от всяких контрактов. А во-вторых, навык у тебя действительно неплохой. Сколько людей уже согласилось? И, я так понимаю, ты либо лидер некой группы, либо один из ее сильнейших членов». «А, да, так и есть. Что за...» «Лицо у меня доброе и располагающее к общению». Сказав это, я опустил голову. Подо мной успела скопиться лужа крови вперемешку с водой. Да, видок у меня так себе. «Послушайте, уважаемый, мне совсем не интересны ваши условия. Мне надо наверх. А теперь я, пожалуй, пойду дальше». «Нет, этот этаж наш, а выше смерть. У нас есть еда, да и сильные воины всегда нужны». «И вновь я отказываюсь. Я иду навстречу опасности, да и вам будет лучше, если я сгину. Сами подумайте, в данный момент от меня нет проблем. А если я останусь, то с моим лицом и манерой речи у вас и та никаких не останется». Мужик просто растворился в воздухе. А я мгновенно активировал вспышку, наблюдая, как этот самый стелсер оказался на первом этаже и понесся куда-то дальше. Пожав плечами и не став развивать эту тему, направился наверх. «Привет, ребят, девчат! А где попкорн?» Никакой реакции. Будто сюда каждую минуту врываются всякие незнакомцы. Вот только в глазах у многих отсутствующий взгляд и потеря всякой надежды. У некоторых даже дрожат руки. Собрался уже было идти дальше, как вдруг услышал знакомую мелодию. Медленно повернувшись, направился к толпе, которая что-то увлеченно обсуждала. Протиснувшись сквозь толпу, увидел знакомый дизайн сайта, а также то, чего тут быть не должно. Бот танцевал вместе с зомбаками лунной походкой. Капец. В этот самый момент моя самооценка упала не ниже плинтуса. Она пробила пол и вернулась в тот самый подвал. А следом за ней отправилась и моя челюсть. «Ну и как это понимать?» «То есть, как понимать? Сам посмотри, видишь? Боты могут управлять зомбаками, а там и до Орды недалеко. Представь, если подобный бот отправит толпу зомбаков на задание. Бот? Да. Толпу зомбаков? Да. Своим танцем? Да. И тут у всех появилась улыбка. Ну да. Представить, как бот идет впереди и танцует, а за ним идет целая орда зомбаков ровным строем и в точности повторяя его движения, ну, с одной стороны, страшно, но с другой выглядит уж больно комично. Нет, вот еще лучше. Представь, что при нашествии на это здание все они начнут танцевать ламбаду, и соответствующая музыка польется из всех динамиков города. Стоявшие рядом не смогли сдержать истерического смеха. Наверняка представив осадную картину, где противник своим танцем оккупирует небоскреб. О, не переживай. Прими тот факт, что этот бот просто сглючил. Толпа же не собралась. Ободряюще хлопнув по плечу едва сдерживающего смех парня, протиснулся мимо девчонок, и не без улыбки заметил, что даже у взрослых мужчин в глазах вновь поселились искорки. А некоторые даже скрывают подобное и отворачиваются. У меня также от представленной картины поднялось настроение. А этим разумным действительно нужна надежда, пусть даже и призрачная. Надеюсь, орды зомбаков действительно не будет, хотя бы в ближайшее время. Увы, следующий этаж был не просто заблокирован, он был завален всяким хламом, и потребовалось время, чтобы расчистить проход. Ко мне никто не лез, и для меня это было высшей наградой. Увы, недолго. С той стороны уже начали ломиться другие зомбаки. Открыв статистику, посмотрел на количество манны. Кап меня порадовал, после чего осмотрелся и, обнаружив камеру, помахал рукой. К сожалению, мне данное обстоятельство только вредит, так как я не могу воспользоваться своими уж очень полезными навыками, но могу кое-чем другим. Арбалетный болт пробил голову ближайшему зомби, после чего снаряд из колчана занял позицию предыдущего. Парень лет 18 брел в мою сторону, вытянув руки. Я ждал. Потом еще подождал. Нет, ну это уж слишком. Этот этаж могли бы уж сами зачистить. Подошел и просто воткнул арбалетный болт в его голову, неслабо при этом сэкономив на мане. 5 зомбаков и 1 поврежденный мимик. Вот и все, кто тут был. Монеты подобрал, шары опыта раздавил, но пока не стал заглядывать в магазин, дабы изучить количество очков до следующего уровня. Увы, но кач тут действительно сложный, разве что появятся квесты с дополнительными наградами в виде опыта. Ударил по затылку зомби, который поворачивался уж слишком медленно, и мне это уже начинало потихоньку надоедать. Почему эти сидели и не шли вверх? Чего они ждали? Группа из 5 или 6 игроков вполне спокойно могла зачистить все этажи, оставив в покое тех зомбарей, которые сидят в своих квартирах. О, еще одна жертва зомби-апокалипсиса. Но теперь мужской голос. Наверняка услышал шум и теперь пытается привлечь к себе внимание. Ну вот и привлек. Тройка измененных, подворачивая ноги, направилась в мою сторону. Ну что, ребята, потанцуем? Извлек из пространственной карты булаву и, поморщившись, прыгнул в атаку. Увы, разница в весе и силе удара была слишком велика. А оружие для меня не слишком удобное. Хорошее дело острый меч. А если заточить, то приобретет хороший бонус к первому удару. Стоп, а это идея. Нужно будет попробовать с системным оружием. Вдруг получится. Открываю дверь. Ну, как открываю? Взламываю. И прямо из дверного прохода вываливается мужик. Глаза бегают по залитому кровью холлу, после чего взгляд падает на единственное препятствие — человека с головы до ног, залитого черной кровью, с булавой в руках и ошметками мозгов на ней. «Сара Коннор!» Мужик раскрыл рот, а я просто пожал плечами и пошел дальше. «Эй, парни, вы чего? Я просто наверх иду и только». «Нет, бесплатного концерта дать не могу. Гастроли, ограниченное время, ну, сами же понимаете». Четверо мужиков и одна женщина с тесаками в руках озадаченно переглянулись.